Глава 15. Злющие. Обессиленно валяясь на полу, я уплываю в сон. И это и сон, и не сон. Какое-то пограничье. Меня продолжает утягивать наше прошлое. Я словно вижу перед глазами те события. И чувствами весь вибрирую на них, как на камертоне. Флешбэк. Стоянка на сплаве. Развалившись в гамаке, дикая кошка моя покачивает босой ногой, читая книжку и периодически откусывая от зеленого сочного яблока. И каждый раз моя челюсть сводит, словно кислый сок брызгает мне в рот. И я уже раз 10 за последний час впился в ее аккуратные, нежно-розовые губки. Естественно, только в фантазиях. Вокруг нее нарезает нервные круги ее, как оказалось, парень, и что-то ей выговаривает. Бросаю палатку и подбираюсь чуть поближе. Прислоняюсь спиной к стволу дерева. Слышно лучше, но не видно теперь совсем. «Неужели сложно включиться в процесс, Ян?» С возмущением. «В какой?» «В общий». «Кошки и животные не коллективные?» «Рассеянно». «Я читаю, ты мне мешаешь». «Как минимум, собери постельное в палатке, чтобы оно не отсырело на вечерней росе». Их палатка стоит на плоту и очень поднимает мне давление. Я не знаю, как, но сегодня я ее туда не пущу. «Не хочу». «Капризно». «Сам собирай. Я лично буду спать здесь, на гамаке». «А если дождь? Прекрати так эгоистично себя вести. Девчонки готовят ужин. Присоединись». «Я не хочу есть этот ужин. Я просила тебя купить мне творог и йогурт». «Ты знаешь, что с утра у меня тренировка. Я, черт возьми, не успел». «Поэтому ты будешь». Давяще настаивает он. «Есть этот ужин!» «Нет». «А что ты будешь есть?» Раздраженно. «У меня есть яблоки. Об остальном мой мужчина не позаботился. У него была тренировка». Ядовито. «Марьяна, я обещал твоему крестному». «Слушай!» Перебивает его. «Но почему ты такой нудный, Феликс? Разве может быть такой красивый парень таким занудой? Я цветов хочу!» Со страданием в голосе. «Сейчас же!» «Где я возьму тебе здесь цветы?» Кошка цокает языком, утомленно вздыхая. «Тогда спи один в своей чертовой палатке!» «И вообще, я думала, этот ваш вожделенный процесс... нечто увлекательное, а это так скучно и однообразно, что меня укачивает и потом тошнит». Давлюсь смехом, пытаясь быть тихим и не выдать своего присутствия. «Знаешь что?» Возмущенно вскрикивает он. «Догадываюсь». «Твой крестный не оценит твоего поведения». Меняет он тон. «Ты хочешь обсудить мое поведение с моим крестным?» Удивленно. «Ну, он же с меня спросит за тебя. Я тебя у него отпросил и обещал вернуть целости». «Скажешь, я тебя уволила». «Марьяна, ну хватит!» «Дай мне почитать!» Шипит она яростно. «Сучка!» Улыбаюсь, осуждающе качая головой. «Это ж надо так одаренно втаптывать! Укачивает тебя от скуки, значит, да?» Закатываю со смехом глаза, пытаясь представить этот процесс. «Да, надо исправлять девочке впечатление. А я-то думаю, чего моя кошечка такая злющая?» «Феликс, ты идиот! Как можно такую кошечку заставлять скучать в процессе?» Вытаскиваю Коля из земли, перемещаю палатку ближе к ее гамаку. Левушка! Заигрывают девчонки, наблюдая за тем, как расставляю ее. Мы к тебе ночью греться придем. Извините, девочки, но у меня уже занято. Кем? Одной голодной кошкой. Стреляю в Марьяну взглядом. Даже бровью не ведет. Ладно. Подхожу к девочкам, что готовит еду. Привет. Переглядываются, сбивчиво здороваясь. Девочки, спасайте. Есть йогурт? Сливки только. Поднимает одна коробку. Я кофе покупала. Готов выкупить. За что угодно. Да ладно. Опускает глаза девочка, протягивая мне. Нет, не ладно. Могу поставить палатку, с готовкой помочь. Мясо могу вот порезать. Забираю у девчонки нож. Что нужно? Палатку было бы здорово. Честно отработав свои сливки, вспоминаю, что капризная кошка требовала еще и цветы. И это правильно. К такой девочке без цветов несерьезно. Но где их взять? Ухожу от берега глубже в лес. Тропинок здесь нет. Трава невысокая, но ни одного цветка. Через какое-то время добредаю до опушки. И мне наконец-то везет. Колокольчики и ароматная душица. Улыбаясь, собираю и небольшой сине-сиреневый букет полевых. Возвращаюсь уже по сумеречному лесу. В груди порхает от предвкушения. Я подбираю слова. Но все мимо, потому что дешево. А на дешевые подкаты кошка моя не покупается. Выхожу на берег. Солнце садится, прячась в кронах деревьев, на противоположном берегу. Кошки на гамаке нет, только книжка и ее белый вязаный кардиган. Ревниво ищу взглядом. Нет ее. А Феликс здесь. Сидит у костра с телефоном. Меня отпускает. Вернется. Никуда не денется с подводной лодки. Кладу на гамак букет и коробочку сливок. Довольный, как слон, ухожу к парням. Димыч и еще несколько приятелей с потока строят жаровню из камней для бани по-черному. Помогаю отыскивать в воде булыжники покрупнее. Ребята разводят под груды костер. Солнце уже почти не видно. «Ужин готов!» Кричат девчонки с берега. Всплеск. Поднимаю взгляд. За наклоненным над водой деревом вижу мельком светлую знакомую копну волос. Снова всплеск. Как магнитом меня тянет туда. Захожу в воду глубже и тихо ныряю. Проплывая под деревом, выныриваю с другой стороны. В 3 метрах от лежащей на воде звездой кошки. Макушкой ко мне. Ее разворачивает медленным течением. Глаза закрыты. Приближаюсь. Руки чешутся что-нибудь нашалить. Но боюсь опять выхватить по причинному месту. Мадмуазель, скора на расправу! Кыс-кыс-кыс. Зову я ее, приблизившись. Вздрогнув, уходит под воду. Быстро подхватываю под шею, не позволяя погрузиться с головой. Осторожно! Вода между нами вскипает, она выкручивается, мы оказываемся лицом к лицу. И глубина такая, что мне по шею, а ее скроет минимум по ее вредный носик. Инстинктивно подхватываю за талию, поднимая выше. Чувствую, как ее бедра сжимают мой торс. От касания наших тел кружится голова. Мы горячо дышим друг другу в губы. И я теряюсь. Забываю все запланированные подкаты, уже вживленный в мозг пикап и вообще. Мы только вдвоем. Очень близко. Завороженно поправляю пальцем прядь мокрых волос, заправляю за ушко. Вблизи она еще идеальнее. Кожа, персик, фарфор. Никакой вычурности. Очень естественная и невозможно красивая. Тяжело сглатывая, облизываю ноющие от желания целовать губы. Это так сильно, что я теряю тормоза и... закрываю глаза, ловя губами ее раскаленное громкое дыхание. «Ах! Как мне хочется прижаться к этим губам! Съесть ее! Позволить себе этот отрыв башки, что уже запущен!» Ощущаю, как она ведет пальцем по моим ресницам, стирая капли. «Вау!» И не позволяю себе ничего. «Замерзнешь», — шепчу я, задыхаясь и не открывая глаз. «Давай на берег». Мягко оттолкнувшись ступнями от моей груди, уплывает. И теперь я ложусь на воду звездой, пытаясь немного остыть и прийти в себя. От ее касания горит половина лица, и я кайфую, представляя, как она пьет мои сливки и прикасается к цветам. Кайфую так, что до сих пор не могу дышать ровно, и щеки сводят от улыбки. Отдышавшись, выбираюсь из воды. Иду в палатку за полотенцем. Кошка на гамаке. Читает, пьет сливки из коробочки, на коленях букет. Не смотрит на меня, улыбается. «Влюбляйся скорее, кошка, потому что я уже по уши, вдрызг, в хлам!»